Раздел 2. Поворот в войне. Лето 1942-го, лето 1943-го годов. Военные поражения СССР летом 1942-го года. Весной 1942-го года Сталин, совершив новую ошибку в оценке ситуации, директивой от 8 апреля приказал командующим ряда фронтов перейти в наступление, заставить вермахт израсходовать свои резервы и обеспечить таким образом победу над Германией уже в 1942 году. Однако расчеты на скорое истощение немецких войск оказались полностью несостоятельными, а тактика генерального штаба, построенная на сочетании обороны и наступления одновременно на нескольких направлениях, привела к катастрофическим результатам. С апреля по октябрь 1942 года Красная армия потерпела серию тяжелых поражений. В апреле и июне советские войска не смогли, несмотря на неоднократные попытки, разблокировать Ленинград. В мае немецкое наступление на Керчь приняло драматический оборот для советских войск, которые в беспорядке отступили на Таманский полуостров, потеряв 175 тысяч человек пленными и большое количество техники. Некомпетентность генерала Козлова и политкомиссара Мехлиса, одного из основных виновников дезорганизации Красной армии в 1937 году, позволила германо-румынским войскам под командованием фон Манштейна сосредоточить свои силы против Севастополя, который пал 2 июля 1942 года после 8-месячного сопротивления, задержавшего немецкое продвижение на Кавказ. В тот момент, когда немцы двинулись на Керчь, Сталин принял авантюристическое решение о наступлении в районе Харькова с целью разбить немецкую армию на южном крыле Советско-германского фронта. Несмотря на то, что при обсуждении плана этой очень опасной операции, создававшей риск обхода советских войск противникам с флангов и их окружения, в генеральном штабе были высказаны критические замечания, Сталин отмел все возражения и одобрил замысел командующего Юго-Западным фронтом Тимошенко. Наступление началось 12 мая. Уже 17 мая стала очевидной необходимость немедленно остановить продвижение на Юго-Западном фронте из-за прорыва немцев на Южном фронте. Тем не менее, Сталин решил продолжать наступление, несмотря на предупреждение Хрущева, члена военного совета Юго-Западного фронта. В результате атаковавшим с севера и с юга немецким дивизиям удалось в конце мая соединиться и замкнуть кольцо окружения, в которое попали 240 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Овладев стратегической инициативой, 28 июня немцы начали крупное наступление восточнее Курска, стремясь окружить и уничтожить войска Брянского, а затем Юго-Западного и Южного фронтов, и тем самым расчистить себе путь к кавказской нефти. 2 июля советская оборона была прорвана на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов на глубину до 80 километров. 12 июля немцы заняли Воронежскую область, а 19 июля вошли в Ворошиловград. Другая линия обороны Красной армии была прорвана 15 июля между Доном и Северным Донцом. 24 июля советские войска оставили Ростов и отошли за Дон. Таким образом, за несколько недель немецкие войска продвинулись на расстояние около 400 километров. Следствием военных неудач Красной армии стало резкое падение порядка в войсках. Нарушение дисциплины и паника приняли такие масштабы, что командование было вынуждено издать за подписью Сталина знаменитый приказ номер 227 от 30 июля «Ни шагу назад». Этот приказ призывал к сопротивлению и осуждал широко распространившийся тезис о том, что огромные пространства России представляют широкие возможности для отступления. Он требовал, наконец, восстановить железную дисциплину в войсках. Между тем, опьяненный победами Гитлер повторил ошибку, ранее совершенную им во время наступления на Москву, назначив своим армиям, директива номер 45 от 12 июля, два главных направления удара — Каспий и Кавказ с одной стороны и Сталинград с другой. Этот город немецкое командование рассчитывало взять без особого труда, а затем развить наступление вниз по Волге до Астрахани. В августе немцы предприняли стремительный бросок на кавказском направлении через Кубань, где они встретили серьезного сопротивления. 5 августа они заняли Ставрополь, 11-го — Краснодар, 14-го — Новороссийск. Продолжая наступление, передовые части вермахта достигли Большого Кавказского хребта и водрузили знамя со свастикой на вершине Эльбруса. Остановить их удалось только на линии от Туапсе на Черном море до Орджоникидзе и Грозного, взять которые немцы так и не смогли.